Вы инженер и изучаете берег и дно Берингова пролива. На Чукотке это же будут делать Гардинг и Де Винт. Пресса уже шумит. Затем вы едете в Париж, там выступаете публично. Афиши, афиши, реклама. Делаете доклад в Сорбонне, издаете книги, брошюры, проспекты. Шум в прессе усиливается. Вы добиваетесь приема у президента, вы заставляете всех банкиров Франции заинтересоваться вами. Бейте во все колокола, кричите на всех перекрестках. Газеты вас перекричат. Не бойтесь этого вихря. Он может быть только недостаточным и никогда чрезмерным. Поэтому разжигайте страсти и только разжигайте. Но запомните, речь пока идет о проекте Лонг-де-Лобелле, гениального инженера, дерзновенного ученого. Слишком много в наше время говорят об экспансии Америки, а это может повредить делу. Поэтому проект ваш, а мы в стороне. Мы выступаем только тогда, когда будут нужны крайние меры. Лонг-де-Лобель пробежал взглядом самый конец письма. На ваш текущий счет в номе на Аляске переведено 5000 долларов. Эта сумма принадлежит лично вам и не входит в обусловленную по контракту. Да, Гарриман жмет на все педали. Он уже видит Сибирь своей. Оттого вдруг свободнее потекли деньги. Ну что ж, надо пользоваться случаем, надо ехать, выполняя приказ Гарримана. Аляска так Аляска, Париж так Париж. Сегодня Шиверск, завтра Сорбонна. Платили бы доллары. Весело насвистывая, Лонг-де-Лобель начал укладывать чемоданы. Глава 24. Было счастливое, беспечное детство, когда игры в куклы, камешки, тряпки заполняли весь мир человека, когда нечаянно разбитый осколок цветного стеклышка заставлял маленькое сердце больно сжиматься, когда рыбка, пойманная голой рукой в теплом и мелком песчаном заливчике, рыбка величиной всего-то с мизинец, казалась бесценной добычей. Была юность, исполненная надеждами, ожиданием большой любви, когда весенние сумерки властно вели из дома на улицу, а вздохи бессонной гармонии обжигали сердце огнем, когда неразгаданный силуэт у калитки любимого поднимал в смятенной душе целую бурю, когда первый поцелуй в пахнущей незабудками лесной траве запомнился на всю жизнь. И были верная подруга и мать, к которой можно прийти на рассвете и молча припасть хмельной от счастья головой к плечу. Была зрелость с тяжелой борьбой за кусок хлеба, с незабываемой болью рождения ребенка, когда все над тобою хозяева, и все требуют только себя, и нет силы разбить, сломать эту несправедливость. Когда вся и отрада в том, что с надеждой смотришь на детей своих, для которых жизнь должна же быть лучше твоей. И вера в эту еще неведомую никому, но непременно счастливую жизнь помогает не спать по ночам, а работать, работать. Была и заскорузлая, пропитанная черной гарью таежных костров рука мужа, хорошо прижаться к ней щекой. Были доверчивые открытые глаза дочери, начинающей свою юность, вглядеться в эти глаза и есть с кем отдохнуть душой. Придет и старость, и смерть, и некрашенный белый крест над могилой, но будет кому поднабить размытый дождем уголок дерновой обкладки, будет кому поправить покосившийся крест. Когда же в жизнь человека ворвется дикое, неизбывное горе, и рушатся у него опоры одна за другой, и негде их больше взять, и нечем заменить, страшно тогда человеку. Не в первый раз Клавдию захлестывало ощущение одиночества. Так было сразу же после смерти Ильчи. Но возле нее был привычный круг людей, друзей или врагов ли ее, Петрухина работник Михайло, Володя, Макар, Наконец, сам Петруха, жена его Зинка —